Авантюристы всех мастей уже готовятся к броску на Охотское побережье. Их соблазняют русское золото, русские меха, моржовый бивень, морской зверь. В Сиэтле снаряжаются экспедиции. Из Нома выходят шхуны, тучи барышников собираются перелететь с американских на русские берега, чтобы нагулять жирку на золотоносных пастбищах, говорил Дуглас Блейк. Эти прощелыги одинаково опасны как русской коммерции, так и фирмы Олаф Свенсон, нахмурился Синтяпов. Хотя, по правде говоря, я даже не знаю, имеет ли солидную базу на побережье ваша фирма. Дуглас Блейк обидчиво оттопырил губы. Вам неизвестно могущество нашей фирмы. Олаф Свенсон из Сиэтла постоянно торгуют с русскими на мысе Дежнёва, Ванадере, бухте Корфа, Петропавловске. Наши пароходы бросают якоря в Оле, Охотске, Аяне. Шхуны наши ходят от мыса Дежнёва до устья Колымы. У нас регулярные рейсы между Петропавловском и Владивостоком. Агенты Свенсона скупают пушнину и золото в чукотской тундре, якутской тайге. Они постоянные гости в Верхоянске и Оймяконе. Среди наших агентов есть и тунгусы, и якуты. Мы платим хорошо, они работают великолепно. Агенты из туземцев покупают у охотников голубого песца за 12 рублей. Мы им даем 60. Сколько же процентов наживают таежные компрадоры? И кто грабит охотников? Наша фирма или туземные купчики? Неужели это правда? Поразился Андрей. А почему мои слова должны звучать как ложь? И если это ложь, то что же такое правда? Наши знакомцы, братья Севцовы, тому пример. И ведь что обидно? Нас величают белыми колонизаторами и зовут желтых и черных на борьбу с нами. Возмущенно постучал костяшками пальцев о столешницу Дуглас Блейк. «Кто зовет на борьбу?» — спросил Андрей. «Такие же белые люди, вернее, красные». «Я эсэр, мистер Блейк», — холодно напомнил Синтяпов. «Но не копаю могилу белому человеку». «Потому-то мы и готовы сотрудничать с вами. Мы окажем вам любую помощь, если вы станете охранять наши торговые интересы на русском берегу океана. Мистер Донауров, вы будете полезны нашей фирме, и она отблагодарит», — напомнил Блейк. «Значит, я слуга земской управы и Олаф Свенсон», — с иронией сказал Андрей. «Ты служишь белому человеку», — сердито поправил Синтяпов. После ухода Донаурова он сказал: «Этот Донауров странный какой-то. Не поймешь, чего хочет. Вот Индирский, другое дело. Был красным, стал белым, и дело с концом. И это есть прекрасно. Нам очень необходимо держать в тайне перемену цвета Индирским. С его помощью мы узнаем замыслы наших врагов. Правда, он коварный человек. Надо следить за ним с особой тщательностью», заключил мистер Блейк. За окнами ворочалось ночное море, обдавая брызгами стекла. Оно гневно шумело, но люди были погружены в свои дела. К Илье Петровичу сошлись на совет коммунисты. Полутайная, полулегальная организация большевиков вела неслышную работу среди жителей Охотска. Возникали ячейки, накаленные идеей классовой борьбы, но большевиков было мало. Синтяпов составил и вручил Елагину список, по которому мы все поименно приговорены к расстрелу. Ежаков вынул мягкий клочок бумаги, бережно расправил углы. «Кто раздобыл этот списочек?» — поинтересовался Индирский. «Мальчик один, сын рыбака. Этот парнишка бежал из Булгина. Возможно, он провокатор? Ему 16 лет. Слишком юн для такой роли. Но вернемся к делу. Мы должны быть в курсе всего, что творится в штабе Синтяпова, у Елагина в Булгине. Это славно, что тебе удалось войти в доверие к Синтяпову. В глазах жителей Охотска я, мягко выражаясь, предатель», — вздохнул Индирский, прикрывая припухшими веками глаза. «Интересы революции требуют умной тактики», — ответил Южаков.